Севастопольские рассказы. Севастополь в декабре месяце. Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою. Темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском. С бухты несет холодом и туманом. Снега нет, все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами. И далекий, неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка. На северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи. Где прошла смена часовых, побрякивая ружьями, где доктор уже спешит к госпиталю, где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу. Где высокая тяжелая маджара на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хранить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена. Маджара — особая повозка крымских татар. Вы подходите к пристани, особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас. Тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и тому подобное. Кучи лежат около пристани, солдаты разных полков с мешками и ружьями, без мешков и без ружей толпятся тут. Курят, бронятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста. Вольные ялики, наполненные всякого рода народом, солдатами, моряками, купцами, женщинами, причаливают и отчаливают от пристани. «На графскую, ваше благородие! Пожалуйте!» Предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов. Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут же в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море. Впереди старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кое-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырики, поднимаемые веслами. Вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов по воде, долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе. Бон. Морское заграждение. Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу ваше чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах. Аж благородие, прям под Константин держите! Корабль «Константин», примечание Льва Толстого. Скажет вам старик-матрос, оборотясь назад, чтобы проверить направление, которое вы даете лодке. «Право руля!» «А на нем пушки-то еще все!» — заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его. «А то как ж! Он новый! На нем Корнилов жил!» — заметит старик, тоже взглядывая на корабль. «Вишь ты, где разорвало!» — скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы. «Это он с новой батареей нынче палит», — прибавил старик, равнодушно поплевывая на руку. «Ну, навались, Мишка, баркас перегоним». И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыбе бухты,

спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их. «В ногу», — отвечает солдат, — «но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена». «Слава богу теперь», — прибавляет он, — «на выписку хочу». «А давно ты уже ранен?» «Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие». «Что же, болит у тебя теперь?» «Нет, теперь не болит ничего. Только как будто в икре ноет, когда непогода. А то ничего». «Как же ты это был ранен?» «На пятом бастионе, ваше благородие, как первая бандировка была. Навел пушку, стал отходить этим манером к другой амбразуре. Как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет». «Неужели больно не было в эту первую минуту?» «Ничего, только как горячим, чем меня пхнули в ногу». «Ну а потом?» «И потом ничего, только как кожу натягивать стали, так соднило, как будто. Но первое дело, ваше благородие, не думать много. Как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше от того, что думает человек». В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и подвязанная черным платком. Она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был 4 недели, про то, как бывший ранен остановил носилки с тем, чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему 25 рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион с тем, чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом. «Это хозяйка моя, ваше благородие», — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините, известно, бабье дело, глупые слова говорит». Вы начинаете понимать защитников Севастополя. Вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление, но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством. «Ну, дай бог тебе поскорее поправиться», — говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти. Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание. Голубые оловянные глаза закачаны кверху, а из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и в вас. «Что он, без памяти?» — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас. «Нет еще, слышит. Да уж очень плохо», — прибавляет она шепотом. «Я его нынче чаем поила. Что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь. Так уж не пил почти». «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваете вы его. Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас. «У сердца горит». Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье.

Его слишком большая развязанность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшийся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бритерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности. Но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль. Ничуть не бывало. Плохо от того, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», — скажет он, показывая на сапоги выше икр, покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», — скажет другой. «Какого это? Митюхина?» «Нет, да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи!» — прибавит он к трактирному слуге. «И Митюхина, а Абросимова, молодец такой, в шести вылазках был». На другом углу стола за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «Бордо», сидят два пехотных офицера. Один молодой с красным воротником и с двумя звездочками на шинели. Рассказывает другому, старому с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России. Вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-то говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью. Когда кто говорит «Я иду на четвертый бастион», непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие. Когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят «Тебя бы поставить на четвертый бастион». Когда встречают носилки и спрашивают «Откуда?», большей частью отвечают «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион. Тех, которые никогда на нем не были, и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него. И тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и так далее. В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться. Туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце. Какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели. Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет. Двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров. Изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и опускаясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин, камней, досок, глины, бревен. Впереди себя на крутой горе видите какое-то черное грязное пространство, изрытое канавами. Этот впереди и есть четвертый бастион. Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно. Солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками. И на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите,